А что молодцы, настоящие мужики, добытчики, похвалил я, добавив сарказма в голос, войдя в дом и проходя в зал, где мои родичи пили пиво с соленой рыбкой и тупили в телевизор. Ты где был, сын? Сразу поинтересовался батя. Где был, пиво пил, высказался словами будущей рекламы. А если серьезно, добавил суровости в голос батя, мужики, так бизнес не делается. Я достал из внутреннего кармана пиджака пачку купюр и бросил их на табурет, который выступал в роли стола, ибо на табуретках они, подобно настоящим алкашам, разложили газетку, на них рыбку и туда же ее чистили, стояли бокалы, пузатые их часто приватизировали у бочек с пивом и квасом, и бутылки с пивом. Естественно, я как настоящий школьник тех лет был одет в школьный пиджак, но старый, без рукавов, а деньги приехали. Ограбил кого? Высказался дядя, немного глупо хихикая. Вас, дураков, и ограбил, вы пока спали, рыбу вывез и продал. Ты как с отцом разговариваешь? Батя, ты сам посуди, рыба могла пропасть там так-то 30 косарей. Сколько? Не поверил дядька. А ты пересчитай, это я, блин, водиле заплатил, что муравьи перегонял, за место заплатил на рынке браткам, своему другу Сашке заплатил, что он мне водил увозил в село за мотороллерами и назад. Это сколько же было тогда? Удивился батя. Сам считай, в магазе карт по 80 идет, а я по 65 барыжил, так как горячие пирожки отлетало. Ладно, сын, молодец, что справился, настоящий мужик растешь, сменил гнев на милость батя. Да не в том проблема, что справился, не спал считай сутки, только вечером пару часиков успел соснуть, но зато много думал. Ну, начинается, опять захихикал дядька. Чего придумал? Батя очень грустно вздохнул. Короче, ща в месяц примерно 3-6-3-8 косиков зарплата. Что за косики, говори нормально, потребовал дядька. Говорю, 3-6-3-8 тысяч рублей зарплата сейчас, вот отсюда и плясать нужно, излагай, Демосфен, потребовал батя. Если сетями мы за ночь в среднем берем 600-650 кг или по 65 за кило 39-42 тысячи, но нельзя играть в одну калитку, требуется делиться. Для примера, место, когда в таких объемах рыбой торгуешь 1-5 тысячи, плюс надо сторожу водки купить, это еще 1-5 тысячи, да бензин, да если по уму лучше сторожу за ночь такой рыбалки сетями платить 3-6 тысячи. Ты со своими расчетами нас совсем без штанов оставишь, племенничек. Ничуть не бывало, просто жадный он дважды платит. Не жадный, а скупой, скупой дважды платит. Поправил меня батя. Да какая разница, даже если мы за 39 тысяч рыбы будем в день продавать и накладные расходы будут в 9 штук выходить у нас на руках тридцатка, считай заработок почти за год работы. Лихо ты хватил, это если каким дворником работать тогда за год, а так ну за 6-7 месяцев доход будет, высказался дядя. Чем плохо, даже если за ночь работы за 5 месяцев дохода брать, так-то да неплохо, был вынужден пойти на попятную дядька. Только вам надо заканчивать бухать, иначе весь бизнес завалим. Не получится, сын, если со сторожем не выпить, получается, не уважаем его и он к нам без уважения будет. Так вас двое, меня в счет не берем по понятным причинам, вы можете выпивать по очереди, так и здоровье целее будет, а если каждую ночь пить, так и алкашом недолго за сезон стать. ГМ, ну в этом да, в этом есть резон, согласился батя. Приезжаем на пруд, такой же ты папкой говоришь, что траванулся и живот болит, максимум 50 грамм ради уважения хлопнешь и все и к утру выветрится. Потом дядька и так по очереди. Кстати, когда сторожей плотно на зарплату возьмем, то они и приставать перестанут с выпивкой, тут главное не торопиться. Это ты о чем? Опять что-то придумал? Уточнил дядька. А то как же? Придумал. Ну раз придумал, излагай. Короче, вылавливать надо в трех прудах и по очереди. Так больше рыбы останется и меньше внимания привлечем, это раз. Уверен, есть и два. Спорим? И мой батя протянул руку моему дядьке, но тот отрицательно покачал головой, как бы соглашаясь, что есть и два. Второе, надо со всеми сторожами побухать в уважуху, как в первую ночь сделали, и никому не заплатить денег. А как? Восхитился дядя, а сам говорил платить. Чё-то я тебя не пойму, племенничек. Так если мы сейчас заплатим, то обидим первого, которому не заплатили, да и получается предоплата нужна, а вот если мы сначала у всех бесплатно за поляну рыбки наловим и продадим, и только когда второй раз нарисуемся, что не сотрешь, и в этот раз выдадим их долю, так будет справедливо, тем более они не знают сколько и почем мы продаем, «Логично», — согласился батя. «И главное, один из вас по-любому не бухает. Нам нужен водила, что муравья на рынок пригоняет, где я торгую с него. Т.Е., нас ты на рынок не ставишь, типа не доверяешь?» — заржал дядька. «Доверяю, но у взрослого мужика не так охотно покупать будут, и я парней с рынка знаю, и они меня, а вы для них считай, что чужие». Когда такое сказал, вижу, батя толкнул дядьку в бок, согласно кивнул. Думаю, он ему расскажет политику партии про рэкет на рынке и почему мне выгоднее торговать. Теперь касаемо того, кто ночью пьет, того ждет незавидная судьба, ибо работать должны все. Продолжил я, когда мои близкие перестали переглядываться. И тут ты тоже придумал, удивился дядька. Да вы же сами тетрадку читали, бабки-то есть. Значит, он берет муравья и ездит по селу, скупает яйца и молоко. Получается, наплевать, пьяный он или трезвый, в деревне ГАИ нет. А во вторую ходку мне вместе с рыбой приедет еще товар на реализацию, и местные будут довольны. Им наличка ой как нужна. Не голова, а дом советов, высказался мой батя. Причем с гордостью, и фраза не столько мне предназначалась, а моему дядьке. Да не говори, Валер, он скоро придумает ночью косить. А чтобы ночью фонарик повесить, а чтобы не простаивать, к жопе грабли привязать и значит сразу сено собирать. Пошутил дядька, кратко пересказав, чуть переиначив анекдот. Однако было видно, в целом он доволен. Еще бы ему быть недовольным, проблема с деньгами наконец была решена. Во всяком случае в масштабах моей семьи. Причем с одной стороны можно было бы прибедняться, дескать, мы мало зарабатываем, что такое 200 баксов, но даже для 21 века все было не так плохо. Ведь эту сотку на рыбе мы делали в день, были и минусы. Так-то получалось, что делить заработок нужно на троих, а условно по 6000 рублей в день не такая и привлекательная зарплата, особенно для бизнесменов. Если переводить наши доходы по ценам и зарплатам 20-х годов 21 века. Однако в моем провинциальном городе в это время далеко не все получали по 180 тысяч рублей в месяц. Хотя надо признать, были и те, кому это и вовсе не деньги, так разок в ресторане покушать, вот только мы не из таковских. Да и зарплата или доход не так измеряется. Фактически, что ты на эти деньги можешь позволить себе купить и как ты относительно других граждан страны себя ощущаешь. Для примера, сейчас все еще крайне дешевое жилье, квартиру особенно в провинции можно купить за копейки, смешно сказать, в нашем областном центре полноценная полуторка, скажем, на 37-38 метров стоит по цене двух капитальных гаражей. Даже будет со временем анекдот про такие дешевые квартиры. Слесарь-сантехник Васька при нищем совке жил в дешевенькой хрущевке, но сейчас уважаемый человек Василь Васильевич проживает в комфортабельной и фешенебельной квартире с безумно высоким ценником. Парадокс ситуации в том, что Василий Васильевич не менял место работы и даже никуда не переезжал из своей хрущевки. Те, кто не застал святые 90-е, совершенно не понимают смысла данного анекдота, хотя он до банального примитивен. Люди привыкли, что квартиры дают на халяву и не очень их ценили, потому придирались к таким мелочам: хрущевка или 91-я серия. Причем даже у нас в областном центре, кроме 9 этажей, строили дома 91 серии в 5 этажей, и потому без лифта, что не очень и ценилось. Никто не спорит, что с лифтом лучше. Особенно если ты живешь на 4М или, не дай бог, 5М этаже, но какая это мелочь. Пойди в 21 веке и проведи опрос на улице, особенно среди молодежи, что им будет приятнее: бесплатная квартира на 5-м этаже без лифта или ипотека под бешеные проценты, зато с лифтом и т.д. Вот и это и комфортабельность той самой хрущевки из анекдота, что она минимум на халяву досталась слесарю Васе. Потому в начале 90-х такие квартиры и не ценились, зависело от города, областной центр или нет, района в областном центре и количестве комнат, но ценник начинался от 2-5 тысяч долларов США. Вот пойди, скажем, в моей время в 21 веке и попытайся купить квартиру даже в один комнату, даже в хрущевке, даже на 5-м этаже за 250-000 рубасов. Повторяю, не где-то в жопе мира, а в областном центре. Хотя, для москвичей и Питера, другие города и есть жопа мира, но это уже другая история. Вообще качество жилища, выдаваемого на шару, постоянно росло. Для примера, появились полноценные полуторки из класса молодежного жилья, которые в народа называли «молодоженки», как я и говорил, они были на 37-38 квадратных метров. Фото из сети интернет для ознакомления, стоит логотип, как я понимаю, компании, которая занимается продажей недвижки. Если обратить внимание, что в полуторке есть так называемая ниша, Далее включаем фантазию. Первая молодая семья может поставить шкаф и отгородить пространство, куда легко влезет кровать, даже двухспалка. Понятно, ложиться только с одной стороны и кому-то спать у стены. Второй вариант – натянуть веревку и повесить занавеску. Третий – установить ширму. Каждый из этих вариантов подразумевает отделение части пространства квартиры под спальню. Причем при всем желании данное помещение комнатой не назвать. Одновременно создается, так скажем, интимная обстановка, и в спальню гостей уже не приглашаешь, и вполне можешь в зале принимать друзей, устраивать праздники и застолья. Молодежный тип жилища подобных полуторок состоял еще и в том, что они размещались в 5-этажках, где крайне длинный коридор, зато в каждой квартире отдельный санузел, пусть и совмещенный, крайне небольшая кухня, из которой выход на крошечный балкончик. Причем балкон было бы громкое название для этого места. Максимум, если кто-то курящий, поставить табурет и курить не в квартире, а на улице. Причем у населения полностью сбитые приоритеты и ценности. Многие действительно ценные вещи можно, да и нужно покупать именно сейчас. Те же, которые сейчас в цене, на деле ценностями не являются. Не просто так я уперся в тему недвиги. Сейчас свободный рынок, причем настолько свободный, что его будет правильным назвать дикий. Та же полноценная однокомнатная квартира стоит от 2-5 тысяч в нашем областном центре или примерно месяц работы на торговле рыбы, правда, на троих, но тем, как я попаданец, абсолютно очевидно, нужно брать. Причем их даже не сдать. Не то, чтобы спроса не было, он есть. Те же студенты едут учиться в город, и им нужно жилье, но платить, особенно приезжим из деревень, особо ничем. Родители в колхозах получают ровным счетом ни хрена. Все их заработки с подсобного хозяйства, зато могут платить по бартеру ТЕ, той же картохи завезут. Но даже пусть и не очень высокую коммуналку будешь из своего кармана платить, за свет, газ и воду. Учитывая же тот факт, что квартиранты будут разносить хату, какими бы аккуратными они не были, и ремонт делать за свой счет, нафига нам те квартиранты. Тем более, что у нас есть огород от дачи в селе, есть огород у бабули, огород у дядьки, да и меня напрягают, хоть что сажать в саду на 6 сотках, ибо нахрен я дачу просил. Сейчас не то время объяснять родителям, чтобы было. Такая ракета не полетит. Есть земля, значит, она обязана рожать, и хоть ты тресни. Потому маман регулярно под меня выращивает рассаду помидоров. Моя непосредственная обязанность — высадить их в мае, наверное, от климата зависит, но у нас обычно в мае и не в первых числах, в отличие от зарыбления пруда, затем полоть, поливать. А хрен ли, мопед есть? Есть. Нафига он тебе, сынок, если ты на нем не ездишь? Нафига тебе дача? Мы так ее продадим. Там че теперь стабильно 2 раза в неделю, как высажу рассаду, брать Шурика и мотаться на дачу работать с помидорами. Это при условии, что нас никто из рабства не освобождал. Я для примера, почему дядькин огород назвал. Мы одна семья, и моя прямая обязанность – помогать любимому дяде. С другой стороны, он никогда не откажет. Если нужно, я того же картофана, хоть 1,5 тонны у него нагребу и отвезу в город. Вот только нам и своего хватает. Просто часть урожая соберем и сдадим, благо пока работают пункты приема, но за смешные копейки. Вот только закалка, полученная в СССР, говорит, что сажать надо и сдавать надо. Через 3-5 лет дойдет, зачем и главное, нахрена это делать. Но когда еще эти годы пройдут? Потому с землей мне работать у себя на даче, даче родителей, у бабули, у дядьки. Одновременно эта упрямость, иногда переходящая в упертость вплоть до фанатизма, и позволила нам крайне легко пройти первые 1,5 года экономического кризиса. Нам фактически ничего в магазине не нужно, ну почти ничего. Соль, сахар, специи, мука, хлеб, спички, мыло, зубная паста, порошок, а вот остальное по желанию и не сильно и хотелось, ибо своей жратвы, как у настоящего выживальщика, более, чем достаточно. Потому картина, которая сейчас складывается, напоминает сюрреализм. С одной стороны, мы как семья наконец-то вышли на нормальные заработки. Причем они шикарные относительно остальных граждан бывшего СССР, кроме тех, кто у кормушки и приближенные к жопе императора нашей банановой республики. С другой, приобретение мной активов по типу однушки не даст нам никакой прибыли, наоборот, пару лет содержать на балансе бесполезную недвигу. Более того, даже если смогу, думаю, смогу, и заставлю, скажем, покупать по 3 хаты в год, то не очень и стремительно нас приближает к семье долларовых миллионеров. Одновременно выращивание до хрена картофана, лука и чеснока, который мы безусловно сдадим, но по госцене и за смешные деньги, Это убитое время и минимум бабла, которое хватит на 1-1-5 месяца не более и далее сожрет инфляция, а потратим часть весны, все лето и захватим Малиха осени, почитай полгода в жопе. Ну или это странное хобби моей любимой мамочки быть выживальщиком. Вот скажите на милость, а куда нам собственно столько помидоров? Мы каждый год закрываем с запасом и каждый год минимум 10 трехлитровых банок помидоров приходится вскрывать и выливать. То же касается леча. Не буду врать любимых мной домашних кетчупов, вот только их мы не съедаем больше определенного количества. Но мамке такое не объяснить, у нее простая логика, больше это лучше, чем меньше. Когда больше, можем себе позволить выбросить, а будет меньше и нам не хватило, значит беда-беда, огорчение. Ну и мой личный бизнес с цветмитом или накопление баксов. Очень скоро выступит Сергей Пантелеевич и на Варшавке откроют продажу акций МММ. Вот тут и понадобятся свободные баксы. Если не путаю, стоимость билетов МММ вырастет более, чем в 120 раз от номинала. Во сколько точно не помню, но мне хватит и умножения на 100. Легко подсчитать, любые 10 000 вечно зеленых превратятся в 1 миллион. Пирамиды — безусловное зло. Очень многие пострадают, лишатся все, вот только если знать, когда соскочить можно заработать. Причем в той моей первой реальности, некоторые крайне удачно соскочили из МММ. Причем не они такие умные, так звезды сошлись и у них жизнь удалась. Понятно и абсолютно очевидно, что батя или маман не даст мне продавать квартиры и вкладываться в пирамиду. Даже с учетом того, что они не будут знать, что это пирамида. Да и Шурику светить свое бабло перед родителями нельзя, ведь столько ништяков можно на те баксы купить. Минимум машину, а если денег много, то бу иномарку, проще говоря авто, хлам, видак. Да чего этот малолетка в понимании его родителей может понимать? Ничего, профукают баксы, а мне мой лепший кореш нужен рядом. Нас ждет город моей мечты Ласиба, Республика Гондурас. Жди меня, я упорно к тебе иду. Глава 5. Случайно получилось. Как ни забавно, но у нас не просто заработало, но мы стали вполне себе уважаемые торговцы продуктами на рынке. Причем, когда я говорю «мы», означает именно все мы, т.е., моя семья. Шурик частично оставался в стороне т.к., на его долю выходило в основном возить в скупку цветмит, что, кстати, по деньгам его нисколько не обижало. Более того, он за день работы вполне себе официально делал половину месячной зарплаты, а вторую часть складывал в виде долларов у себя дома. Более того, я не хотел становиться бизнесменом, ведь по своей сути стал ларечником, просто в отличие от владельцев стандартных киосков, что таскали добро из-за бугра, обходился просто местным набором продуктов. Кстати, у меня пока не было, как сейчас модно, киоска и торговал с колес, но мой чертов характер взывал к деятельности. Потому вначале у нас была только рыба, но уже на первой неделе торговли появилось молоко, простокваша, творог, сливочное масло, яйца. Причем дальнейшая молочка возникла сама по себе из молока, которое скупали у населения нашего колхоза. Как нетрудно догадаться, часть молока просто скисла, но качественная деревенская простокваша тоже пользовалась спросом. Стали перерабатывать, и получилось и масло, и творог, благо опыт был еще и моей бабули. Дальше больше. Для примера, мы пару раз привозили мороженое и крайне эффективно его продали, сделав 100% прибыли, но, наверное, я был бы не я, если не придумал, как сделать так, дабы мороженое продолжало оставаться востребованным, а прибыль резко возросла. Для этого было достаточно продавать мороженое не за деньги, а менять по бартеру, но на то, что совсем не ценится детьми, да и в целом их бабулями. Так уж вышло, что первым у нас вызревает вишня. Когда она рождается, примерно через год, если не побила цветки морозом, ее просто убер де фига. Причем возить на рынок не очень и выгодно. Постоянно толкучка в автобусе, из-за чего много с собой просто не увезти, а машин, почитай, нету людей. Зато школотроны могли принести вишню и обменять по бартеру на мороженое. Причем мы с Шуриком были монополисты, потому закупочную цену вишни устанавливали, как считали нужным. Именно по этой причине стали завозить иностранную жевательную резинку в село. Безусловно, продавая мы ее за деньги, когда она стоит в киоске 50 штука, в разные месяцы 1992 цены менялись, а у нас 100 на такое не пошли бы ни школьники, ни их бабули. Тем более большая часть школотронов была из города. Проще подождать или передать деньги папке с мамкой, и они привезут жевательную резинку из города, причем в два раза больше. Другое дело, когда вот она халявная вишня у тебя в саду растет. Не ленись, нарви ведерко и получи долгожданную жвачку. Понятно, мы не меняли один ведро на один жвачку, будь ты трижды монополист, на такое бы дети не пошли, приходилось отдавать целых три. Но вот сама вишня на рынке стоила в 2-5 раза дороже. Причем не хочешь — не меняй. Только где ты найдешь дурака, особенно в селе, кто тебе, скажем, Дональда или Турбо на вишню поменяет? Причем мы с Шуриком, в отличие от взрослых, отлично знали, что нужно школьникам. Потому появился даже контрабандный товар, для примера красочные, разноцветные, дешевые и, надо сказать, совсем некачественные китайские зажигалки. Саня, в отличие от бабушек или продавщицы в магазине, не задавал дурацкие вопросы по типу «он берет для понтов, пощелкать зажигалкой и костры разводить или курит». Для парней постарше мы вывозили и сигареты, но их продавали исключительно поштучно. Пачка получалась раз в 5 дороже, чем закупочная, пусть и розничная цена в киоске. Что уж говорить про такую отраву, как Юппи и Инвайт. Причем, повторяю, пока шло лето, мы торговали по бартеру ТЕ, деньги нам были не нужны. В результате, торгуя с борта мотороллера, я все больше и больше превращал свою точку в продуктовый магазин. Если изначально была только рыба, молочка, яйца, вишня, то со временем появились яблоки разных сортов, крыжовник, малина, клубника, и как-то незаметно нам стали таскать картофель, лук, чеснок, капусту. Фактически мне оставалось заказать сварить киоск, подрубиться к электричеству, и у меня будет полноценная торговая точка. Причем если к осени у нас по понятным причинам закончится рыба ТК, будет вылов и мы уже не сможем рыбачить, но появятся овощи и грибы, причем из-за бартерного киоска, в кавычках ТК, сам киоск пока никто не строил, Шурика поступления, картошки, лука, чеснока и грибов ожидалось просто колоссальное. Даже те школьники, кто не промышлял тихой охотой, узнав, что мы принимаем грибы, а мы спецом заказали саники, они же луговые опята, то теперь их после каждого дождя искали на лугах, было даже несколько драк за право, кто эти самые грибы будет собирать. Нетрудно предсказать и спрогнозировать, что ближе к зиме, когда начнут резать куры и гусей, мы начнем получать тушки курицы, кролика, гуся, банки тушенки. Надо понимать, школьники, находясь на школьных каникулах, и те, кто проживают в селе, в обязательном порядке уговорят бабулю отрезать часть сала от тушки свиньи и поменять на жвачку, Инвайт или такой долгожданный батончик Сникерс или Марс. Как говорится, не хотелось выделяться, а пришлось выделиться. Учитывая направленность моего продуктового киоска, он не мог быть даже внешне похож на ларьки барыг, которые торговали импортным ширпотребом. Минимум нам требовалось больше места под тот же картофель. Опять же, я понимал тот простой факт, что постоянно торговать не смогу, мне придется пойти в школу и нам нужно будет нанять продавца. Быть моральным уродом совсем не хотелось, дабы заставлять человека работать в скотских условиях, потому требовалось создать санитарный уголок. В первую очередь туда обязательно должен входить умывальник, пусть и с пимпочкой, стоять банальное ведро с ободком под унитаз и крышкой, дабы не воняло для продавца и не распугивать покупателей запахом сортира. Да и после туалета, пусть человек руки вымоет, и требовать такое, когда нет где и чем вымыть, дикость. Потому и нужен тот пресловутый умывальник. Касаемо же самого киоска, было ровно два пути, официальный и криминальный. Понятное дело, что я решил пойти по второму. В первую очередь надеясь на то, что в России я все же временно и так закрывать торговлю придется. Второе, даже если по каким-то причинам решу отказаться от своей мечты о департаменте Атлантида, то киоски так и так в 2000 е снесут. Другое дело, что сейчас реален почти любой самострой, особенно если братва на рынке не против. Те же менты ни хрена не сделают ТК, ППС братков или боится, или в доле. Как было конкретно у Сени, я не знал, но предполагаю, он платил. У остальных было по-разному, были совсем лютые отморозки, которых боялись, но таких и убивали достаточно быстро, ибо ни криминал, ни ментов они не устраивали. В 90-е, имея деньги плюс связи, было возможно почти все. Деньги у меня были, потому, переговорив с батей, который договорился через начальника цеха закупить листовое железо, мы сварили киоск в том месте, где подсказал Сеня. Хотя его правильнее было бы назвать небольшим магазинчиком, ибо такой получился по размерам. Даже электричество накинули, хотя строение незаконное и подключение было абсолютно незаконным. Благо сейчас появились дорогие телевизоры импортного производства. Почему? Ну так, если есть что-то дорогое, то появляются и дешевые, в частности ламповые ЧБ-телевизоры «Рекорд», особенно «Бу». Один из таких мы установили в киоск. Так и продавцу не так скучно торговать, и самое забавное покупателей привлекает. Сейчас телек основное развлечение, и мало где его можно в магазине посмотреть на халяву, казалось бы мелочь, а людей привлекает. Вот Шурику киоск или любая на него пародия была не нужна от слова совсем. Парадокс: земля возле дома есть, можно, используя тот же саман, а по факту глину и солому, построить хоть полноценный магазин, но зачем и главное нахрена. Взять жвачки, у нас их в продаже было только три вида: Дональды, Бомбимбомы, Турбо, и ассортимент никто расширять не пытался. В теории ты можешь попросить тот же бомбик со вкусом дыни, но если Саня скажет «остались только с шоколадом», покупатель не уйдет, может вздохнет и поменяет на жвачку с шоколадным вкусом. Взять за предку, скажем, импортные сиги поштучно. Ну так если есть ЛМ, значит ЛМ, а не ЛМ Бери Бонд, там мы тоже количеством и богатством выбора поразить никого не пытались. Потому примерно зная, что имеется в продаже, ты можешь уточнить, с какими вкусами есть инвайт или юппи, и решить, но выставлять на витрину и сидеть сиднем торгуя, такое в селе не требовалось, потому весь товар хранился внутри дома. Одновременно у меня где-то в заднице шило взыграло. Сразу после установки киоска и найма человека торговать в него, мне стало скучно. Причем ладно бы банальная скука одолела, но, так сказать, проблемы мне подкинули дядька с батей. Эти граждане тунеядцы, ибо сидели в отпуске без содержания и отчасти алкоголики, т.к., довольно часто выпивали со сторожами, получив достаточное количество бабла, решили, что ухватили бога за бороду. А о чем тогда мечталось и чего хотелось? Если судить по программе «Поле чудес», то основная мечта была – автомобиль. Вот только машины у них были, а иметь импортный телевизор, не как у всех, а на пульту, да видак к нему, тоже надо заметить, на пульту считалось круто. Потому в один из дней т.к. я жил в деревне, захожу домой к дядьке, да не просто так он зазвал, типа че покажу. Вот смотри, настоящий японец, похвалился дядя и включил телевизор с пульта. Кореец, заявил я, прочитав название, да удивленно и растерянно протянул дядька. Не расстраивайся, Фунай 1, Фунай, Фунай ГГ ошибается, это японская фирма. Просто в 90-е и начало 2000-е ходило множество слухов, в том числе, что часто корейскую технику принимали за японскую, которая ценилась выше. Отсюда ошибка ГГ. Очень качественно делает, долго прослужит. Это хорошо, а то твой батя такую же купил, высказался он. В смысле такую же? Он че и видак тоже купил, т.е., такую же эту технику? Ну да, порадовать тебя хотел, а тебе не угодишь. Твою мать, это же бешеные деньги. Чем вас наши телеки с видаками не устраивали? Свою дешевле. Ты че совсем оборзел, племяш? Извини, но лучше бы хату купили. Тебе че жить негде? Вон 4-комнатная. Итого данный в целом предсказуемый поступок, точнее легко прогнозируемый, надо было исправлять. Причем я не в целом против техники. Да для меня и видаки, и телеки уже устаревшие, что наши советские, что эти новинки т.к. Пожил в 21 веке, но моему бате это прямо крути-хайтик. Потому я сел и задумался, какого хрена я психую. Это у меня вторая жизнь, и дядька и батя живут вполне себе первую. Дядя прав, красиво жить не запретишь. Они и так прошли все тяготы и лишения лихих 90-х, а пусть сами об этом не в теме. Опять же, если откровенно, почему я пилю бабки на три ровные части? Да банально от продажи той же рыбы, не говоря о продуктах. Ну, в первую очередь, хоть мной и писался данный бизнес-план, но тоже был довольно зашорен и не понимал, какое число бабла просто валяется под ногами, и не ожидал такого выхлопа. Во-вторых, если быть до конца с собой откровенным, хочу в МММ больше вложить, но кто же мне свои деньги отдаст? Дядя. Нет, сказать батьку «отдай все кровно заработанные 100% вариант, знаю куда вложить», так и батя пошлет. Для чего я вообще этот бизнес замутил? Мне было крайне важно вытянуть отца из депрессии, когда он себе сердце рвал. Понять его можно, он себя не вполне мужчиной ощущал, не то что главой семьи. Ведь он даже на сигареты был вынужден стрелять деньги у матери, какой уж тут глава семьи, тут даже на абзац не тянет. Дядька мне не чужой человек, и за него переживал, а что с ним бы было? Оказавшись в ситуации безденежья и безнадега, он в той первой версии реальности все больше и больше начинал бухать, можно сказать, из-за проклятой синьки изгинул. Хотя здоровье железное почти до 2020-х дотянул, 4 года всего не хватило. Просто привык, что в этой реальности мне легко все дается, да и ребенком привык быть. Дескать, я делаю, стараюсь, а вокруг меня хороводы не водят и в рот не заглядывают. Куда, сыночка, маленькие деньги потратить? Подскажи неразумному бате. А что этот неразумный так или иначе 90-е меня кормил, что помогал мне всячески и не сгинул? Причем без читов с послезнанием. Такое типа не в счет, потому давай-ка, Андрейка, засунь два пальца в жопу и не пукай. Это телом ты ребенок, мозгами мужик. Вот и делай, чтобы твоей семье хорошо было, а не пытайся на чужом горбу в рай въехать. Нехорошо такое, некрасиво. Тем более не все так критично и плохо. Вполне себе еще идет эра видеосалонов. Не знаю, как в Москве, а у нас в провинции она еще до 94-95 как-то со скрипом, но идти будет во всяком случае в 92-93 вполне себе рабочие годы. Да если подумать, что у нас дома, что у дядьки шикарный телевизор советского производства с отличной картинкой. Видак, да советские и пульта ни на телеке, ни на видеомагнитофоне нет. Вот только он в видеосалоне нахрен не нужен. Там оператор или как этого человека назвать включает кассету и все сидят и смотрят. Надо заметить, без перемоток, как в кинотеатре, и на паузу никто ставить не будет. Даже если какому одиночке надо в сортир отойти, как в кинотеатре, отходи, а сеанс никто тормозить из-за тебя не станет. Более того, я даже место знаю, где салон с двумя залами открыть. Сеня вот золотой человек, он же с пацанами отжал подвал под качалку. Там у нас хоть три зала открывай. Тем более Вовчик, да и его братва все реже на подвале тусует. Они теперь крутые стали, даже в нормальный спортзал ходит, а место, где они чаще всего бывают, теперь рынок, они с него кормятся. Понятно, под младших и сковорекрутов набирают, подвал отдали, но кто же против денег будет? Молодняк подвинется, да и подвал огромный, есть где молодому пополнению сидеть и где зрителям, даже порядка больше будет при гопоте, те хулиганить на своей территории не дадут. Опять же мне выгода, электричество бесплатное. Точнее, за него по общему счетчику весь дом платит, даже я и мои родители, но пока оно крайне дешевое и никто не против, да и за аренду зала платить не нужно, хотя на ОПГ Сене нужно будет отстегивать, но будем реалистами. Если бы не Сеня, так другие бы под крышу взяли, и там 100% глава не относился бы ко мне, как к своему братишке. Порешав это все для себя, этим же вечером прыгнул на Дельту и отправился к Вовке на тему поговорить за бизнес. Вот и получается, братишка, лично мне выгодой ты с братвой не в накладе, высказал весь свой бизнес-план Вовке. Ты все правильно говоришь, но понимаешь, в чем проблема? Ты все больше и больше коммерсом становишься. Вов, ты же не дурак, понимаешь, что бандиты и прочие игрушки, это не навсегда. Знал бы ты про наши игры и игрушки, во сне бы писался. Знаю я, Вов, а чего не знаю, догадываюсь. Хочешь, я тебе будущее предскажу, а ты типа гадалка? Ну вот, вопросом на вопрос отвечаешь, братишка. Не гадалка, просто все давно было, сам знаешь, отличник в школе. Попробуй предскажи, чем ты и твои парни занимаются, ерунда. Большие дяди твоими руками и руками таких, как вы, парней делят заводы и пароходы, банки и прочее. Банкиров будут стрелять, долго еще все будет, лет 10, наверное. Знаешь, в США в полицию никто идти не хотел, в 30-е так мафия бушевала не хуже, чем у нас. Когда же все поделили, самых резвых постреляли и посадили, другие стали бизнесмены или по-нашему коммерсы в депутаты там пошли, и все, никакого криминала. Думаешь, и у нас так будет? Знаю, Вов, сам подумай, ну нахрена дяде с большими бабками, как мальчику на стрелке бегать? Все изменится. Ха, и меня, значит, убьют или посадят. От тебя зависит, надо вовремя отскочить в коммерсы и заделаться. Все типа честно и при бабле. Сейчас нельзя, коммерс никто завалить на раз-два. Знаю, потому и благодарен тебе за поддержку. Но и делаю все, чтобы когда время пришло, и ты, и я при деньгах были. Этому и удивляюсь, младше меня, а какую делюгу мутишь. Ты так до банкира скоро поднимешься. Не поднимусь, слабые мы слишком, Вов, слабые. Меня завалит, а если ты крышевать будешь, и вас перебьют. В масть сказал. Я думал, когда сказал, догадываешься, понты, понимаешь. Потому наш уровень город, ну максимум область, выше нам подняться не дадут, не нужно про банки мечтать. Ты прав, братишка, а касательно салона сам уже думал, но мне не в масть такое открывать, а под боком никого не было. Да временно это все, год-два и накроются салоны, будут более интересные, более денежные темы. Не знал бы тебя, Андрей, даже слушать бы не стал, но ты рядом со мной рос, я тебе верю. Спасибо, Вов. Так мы и договорились, что плачу я с салона 25% от прибыли, причем именно прибыли, а не выручки. Причем можно сказать, для меня это почти одно и то же было, учитывая, что за аренду помещения платить не нужно. Электричество опять же бесплатное. Самое смешное, мне даже прокатчику, который будет включать фильмы, платить не надо. Этот вопрос мы просто порешали. Младшие, или проще говоря, кандидаты в члены ОПГ будут сами следить за порядком, сами включать кассеты и собирать деньги. Более того, они смогут фильмы бесплатно смотреть. Другое дело, что 5% кассового сбора идет на возможный ремонт техники. Иными словами, заплатить телемастеру в случае поломки. Опять же, оплатить лампу или че там сломается в телеке или видаке. Нужны бабки на аренду видеокассет. Касаемо обмана и воровства, тут отчасти сработает коллективная ответственность. Сейчас у гопников красить у своих означает вылететь из тусовки, причем с крайне позорной клеймом. Был бы один или даже два человека, что собирают деньги и ставят видосы, то они бы минимум сговорились и брали деньги себе. Другое дело целая компания. Кинуть коммерса вроде и можно по понятиям, но если это не друг лидера ОПГ, в который ты рассчитываешь вступить, и если лидер не в доле с этим самым коммерсом, который ему как сосед его 25% заносит, получится, ты хрен с ним барыгу обворовал, ты криминального авторитета обворовал. Также не нужно забывать, для наших дворовых пацанов я седой, который выигрывает, пусть и не первые, а чаще вторые места, чемпионат города и области по боксу. Конечно, я не полностью свой в доску ТК, бегаю сам по себе, в компашку не вхожу, но все знают, могу мордашку разукрасить, если требуется, с этим у меня никаких комплексов нет. Как в свое время говорили про Фокса в советском фильме «Место встречи изменить нельзя». А что, Фокс, он блатной или как? Нет, не блатной, это точно. Он как пес, сам по себе бегает. Но и тронуть его, ему человека завалить, что тебе высморкаться. Конечно, репутации лютого убийцы у меня не было, но отморозка, именно среди гопников, такая да была. Так что нет, я не блатной, а явно из спортсменов, и трогать меня без нужды ну его нафиг. Вот и получилось, хотел не высовываться, а высунулся. В теории у меня теперь 3 торговые точки. Первая, понятно, на рынке. Вторая в селе, где мой лепший кореш по бартеру для меня ништяки скупает. Да еще и видеосалон на 2 зала открывать скоро. Благо, доски найти не проблема. Ни хрен выеживаться. В подвале вполне себе и самодельные скамейки за зрительные ряды сойдут. Это я еще не нашел общего языка с коммерсами. Уверен, крайне скоро смогу договориться на скидки при покупке зарубежного барахла, ибо мелкий опт никто не отменял. Более того, барыги вынуждены челночить ТЕ, выезжать в определенное время с баксами. Ну а торговля, она всегда по-разному идет, потому перед закупкой нового барахла, старые и залежавшиеся могут мне по скидке скинуть. Понятно, себя не обидев, но это мы порешаем, не в одном, так в другом месте. Главное не разгоняться. Еще чуть и я так четвертую торговую точку открою, а там недалеко до 5-краткой и даже 10-краткой торговой точки. Надо помнить, я тут временно и мое место в Ласиба. Глава 6. Благотворительность и другие хлопоты. Почти сразу после открытия видеосалона случилось то, чего я и боялся, ибо стал думать про открытие новой, 4-й торговой точки. Для примера, в Новой России при Ельцине цены на все очень отличались, потому я и скулил, что батя, да и дядька лучше бы купили квартиру. Взять тот же импортный телевизор на пульту, он мог стоить 250 или 350 баксов, зависело от фирмы и наглости продавца, а мог и 450-550, и тоже учитывалась фирма-производитель и диагональ телевизора. Самую маленькую в 14 дюймов, если не бегать с пылающей жопой по всему городу или не ездить в Москву, у нас можно взять за $300, причем в легкую, причем именно долларов, считай, мы в США живем. Приходишь на рынок, и цены в баксах, сейчас на любую крупную покупку цену в УЕ. Благо, на рынке тот же телек берешь за рубли, но цена в американских долларах, и тебе посчитают по курсу. Да еще это рынок. Покупки делаешь на свою удачу или невезение. Скажем, если телек качественный, то будет тебе до 2020х показывать, а если сломается на следующий день, это твои проблемы. Найдешь телемастера и деньги на ремонт, значит, молодец, а не найдешь, сам дурак, сам выбирал, что ты покупаешь. Учитывая, что в сезон мы только на рыбе зарабатывали от 200 баксов в день, то на нос выходило примерно 70 баксов денег. Причем достаточно выгодно стало продавать продукты, когда мы ввели бартер для школьников. Если скупка молока и яиц была все же в некотором смысле благотворительностью, которая хоть и приносила прибыль, но в первую очередь позволяла селянам поддерживать штаны в годы экономического кризиса, то бартер был самой настоящей капиталистической операцией с высокой долей прибыли. Причем абсолютно все понимали, что батончик Марс, если в цене на картошку стоит куда, как дешевле. Вот только как ты вывезешь эту картошку на рынок, без автомобиля, у тебя точно есть время торговать тем самым картофаном. Ну и пресловутый рэкет никто не отменял и, нужно отметить, боялись его, как огня, а точнее невиданного зверя. Хрен знает, что от тех бандитов ожидать. Тут, надо сказать, очень поспособствовали газеты, особенно со статьями, которые больше подходят к желтой прессе. Причем рэкетиров назвать мальчиками-зайчиками было нельзя, но и не мочили они всех подряд. Смысл? Им деньги надо было на коммерсах делать, а не поубивать всех. Причем дело даже не в моих отношениях с Синей, ведь я не единственный, кто торговал на рынке, а остальных в лесу волки доедали, совсем нет. В это время в лихие 90-е на рынке негде было яблоку упасть. Моя процветающая и бойкая торговля строилась в первую очередь на крайне низких ценах. Мы могли демпинговать ТК, брали продукты, считай, по государственной, закупочной цене. Вот продавали уже по ценам рынка, но всегда ниже конкурентов. Они бы, может, нам и киоск давно бы спалили, к чертям собачьим, но вот тут да, тут сказывались мои отношения с Синей. Потому я и задумался, а какого хрена нужно понимать для участия в МММ мной были заложены деньги еще на моменте сбора меди. Складывать же все яйца в одну корзину было откровенной глупостью. Мало ли, вдруг по каким-то причинам я просто не смогу вывести деньги из пирамиды, не успею, или успею, но не все. Потому будет крайне разумно, деньги из неучтенной и непланируемой прибыли вложить в развитие бизнеса. Тем более раз в 5 дней я вполне себе зарабатываю на импортный, пусть и достаточно небольшой телек. Плюс у меня целый полтос остается на остальные нужды. Это не учитывая прибыли с торговли остальными продуктами, да ими барыжить не столь выгодно, как рыбой, но все равно не менее 10-15 баксов в день выходит. Понятно, по ценам 21 века деньги для продуктового магазинчика смешные 1-1-5 тысячи рублей в день, но пора отвыкать от привычки считать все в деньгах 20 ха годов 21 века. Здесь и сейчас это от 50% среднемесячной зарплаты, потому крайне приличные деньги. Некоторые глубоко верующие люди, видя, как я начинал работать с колес и как дорос до личного магазинчика, пусть и из металла и, скажем так, ларечного типа, посчитали, что мне помогает Бог, ведь обретя магазинчик и установив туда холодильник, мы занимались благотворительностью. Заниматься ей начал еще барыжа с колес. Дело в том, что как бы у нас активно, потому что карп много дешевле, цены в магазинах не покупали, часть рыбы банально дохла. Все же самодельный сварной бак, это вам не спецбочка для перевозки живой рыбы. Да и в ней, думаю, она порой дохла. Причем любой рыбак знает, когда рыба сдохла, не означает, что ее нельзя употреблять в пищу. Часто, приходя с рыбалки, можно притащить пакет с уловом, где население пакета отошли в мир иной, да и наплевать, главное, чеп свежак был. Однако даже торгуя с колес, но все же живой рыбой, народ не очень желал брать дохлого карпа. Мало ли, может, как злой торгаш я его уже неделю продаю, а то и месяц, купишь такого, приготовишь и отравишься. Однако к нашему мотогрузовику зачастую подходили пенсионеры. Надо отметить, довольно бедно одетые пенсионеры. Люди банально не имели денег, да им платили какую-то жалкую и смешную пенсию, у нас в городе без задержек, как в других не знаю, но относительно цен на рынке и в городе они получали пособие, но никак не достойное содержание в старости. Более того, возраст. Еще раз повторю для тех, кто не понимает, возраст. Эти люди вынуждены часть своей пенсии сливать на лекарства, ибо болит голова, ноги, живот, проблемы с запором или наоборот с поносом и т.д. Вот этим людям я и стал отгружать карпа, который сдох абсолютно бесплатно, так сказать, на волонтерских началах. Надо сказать, был даже мерзкий порыв жабы, который пришлось задавить. Как нетрудно догадаться, одно дело, когда барыга злой пытается продать дохлятину, которую иначе, чем тухлятина не называли, пусть даже в два раза ниже цены живой рыбы, и другое дело халява. Причем примерно за первый месяц торговли вокруг меня стали формироваться постоянные покупатели. Понять причину несложно: в других местах карп шел по 80 за кило, когда у нас по 65, люди не так, чтобы и много зарабатывали. Потому, купив живого карпа и приготовив дома, Когда были деньги, возвращались вновь и вновь за покупками. Все чаще прямо при них какой дедушка-пенсионер или крайне бедная бабуля получали дохлого карпа бесплатно, причем не заметить этого было нельзя. Старики, брошенные всеми, кому государство Ельцина подписало смертный приговор, нередко просто плакали, громко благодарили и призывали благословение Бога. Религиозность и мистицизм в обществе, в том числе стараниями телевизора, зашкаливало. Еще не так давно говорили про тарелочки, показывали Кашпировского, а в газетах с объявлениями появилась куча шарлатанов, называющих себя ведьмами, колдунами и колдуньями, магистрами белой и черной магии. Дальше больше. Старички и старушки возвращались к месту, где можно получить бесплатную рыбу, иногда терпеливо часами ждали, когда она у меня передохнет, ведь не постоянно в баке плавала кверху пузом сдохшая рыбешка. Потому граждане тоже захотели халяву. Некоторые даже спрашивали, а нет ли в продаже дохлятинки, понятно, дешевле в два раза от цены живого карпа. Каюсь, у меня даже был порыв прекратить заниматься благотворительностью и увеличить наши нормы прибыли, но затем я посидел и подумал. Раздавал я за раз от 5 до 15 кг карпа, не более. В рамках нашей добычи и торговли это была незначительная погрешность. Для примера, могли за день наловить не 650 кг, а скажем 712 кг карпа, ну и что для меня были эти самые 5-15 кило веса. Более того, пока не открылся магазинчик, стал остатки после торговли, когда конец рабочего дня, даже живого карпа раздавать пенсионерам. Поговаривают, их иногда ловили самые бойкие покупатели и покупали рыбу, уже живую рыбу, в два раза дешевле рыночной цены. Но Бог им судья, моим старичкам. Тем более одной рыбой сыт не будешь. Нужно и лекарства покупать, и хлебушек в дом, и чем черт не шутит, пока Бог спит. Возможно, кусочек колбаски на 150-200 грамм возьмут себя побаловать, хотя бы раз в месяц. Нечего на благотворительности экономить, не по-людски. Как говорил Остап Бендер, вы не в церкви, вас не обманут. Потому еще перед открытием нашего магазина была проведена реклама по принципу рекламы по сарафанному радио. Кому было высказывать свои горести и проблемы? Точно не покупателям, точнее не обычным покупателям, а вот пенсионеры, которые получали рыбку бесплатно, с удовольствием меня выслушают. Более того, придется и остальным покупателям послушать. Ну и самое забавное, по ним найдут мой новый магазин, и они разнесут информацию по району проживания. Первое, о чем я сообщил, что в ближайшее время, а точнее ранней осенью, прекратится торговля рыбой. Однако успокоил уже нарождающуюся панику тем, что торговать продуктами мы не перестанем. Более того, та же картошка в том числе из бесплатной появится в продуктовой корзине наших пенсионеров. Для примера, когда картофель копают, то не всегда аккуратно извлекают из земли, особенно крупные клубни. Их могут порезать на два части ножом сахи или лопатой. Такую не очень любит брать покупатель. Зато мы всегда с радостью отдадим в качестве спонсорской помощи. Ну и так называемые подгнившие овощи. Когда их можно обрезать? Морковка, картофель или мятые помидоры, свежак. Вот только свежие мятые помидорки не очень хорошо берут, как и яйца бой. Все это будет выдаваться бесплатно. Узнав, что будет еще и такая поддержка, естественно, спрашивали, как будет выглядеть магазинчик, и я с удовольствием отвечал. Потому к моменту открытия, хоть там и сидел мой продавец, а я стал владельцем торговой точки, магазин был разрекламирован в полный рост. Хоть он и был сварен из железных листов по типу ларька, но по размерам был вполне себе маленький магазинчик по типу стекляшки, только без стекол и металлический. Исходя из этого опыта, почему я вдруг решил все яйца сложить в одну корзину, загадка. Понятно, у меня чит-код в виде послезнания, но есть и банальные житейские обстоятельства. Имеется, наконец, эффект бабочки. Кто сказал, что я легко и без проблем выведу все вложенные деньги? Вот вложить их без проблем смогу, минимум по закону подлости. Так сказать, все вбухал и все потерял. Начиная сначала, сколько раз за свою жизнь мне приходилось различные проекты поднимать с нуля и самому. Надо откровенно признаться, одинокий волк, это круто, но как же трудно. Сколько раз я жалел, что дерьмовый руководитель, и не могу сколотить вокруг себя хорошую рабочую команду. Любой проект тянул соло, хотя была и награда. Когда ты один без чьей-то помощи добиваешься успеха, а твои друзья знают, что добился всего сам, тебе просто никого было просить, да и ресурсов не было от слова совсем. Добился всего сам, своим собственным умом, руками и старанием, такое вызывает уважение. Более того, сразу поднимали на смех тех, кто говорил, что, дескать, богатый папочка мне помог или подобную чушь. Когда ты при старте и начинаешь с нуля, совсем не против помощи, причем любой, даже самой микроскопической, но ее нет. Ей просто неоткуда взяться. Сколько раз я падал и думал, что уже никогда не поднимусь, не было ни моральных, ни физических сил, но плевал в лицо этой власти и вставал, вновь и вновь, не благодаря чьей-то помощи, а вопреки всему, даже логике и здравому смыслу. Потому раз сама судьба вручила мне дополнительный источник дохода в виде денег от продажи рыбы и продуктов, то глупо разбрасываться подарками судьбы. Судьба, она же женского рода, а бабы они знаешь какие обидчивые. Потому стал закупать дешевенькие японские телевизоры по 300 баксов, ну как дешевенькие, это у них диагональ всего 14 дюймов, а цена вполне себе приличная, 15 месячных зарплата. Просто были телеки куда как дороже в продаже. Более того, если зарабатывая на своем магазине по 70 баксов в день, мог покупать по один телевизору раз в 5 суток, то 50 баксов откладывал от этой покупки также раз в 5 дней на развитие бизнеса, ибо 7 на 5 будет 35, а тратил я только 30. Причем хорошо иметь чит-код после знания, ибо к концу 92-го года вполне себе вышла знаменитая реклама на телеканалах страны, еще раз убедив меня в правильности сделанного выбора. Если задуматься, мне судьба не просто подкинула деньжат, но, скажем так, в середине года с возможностью их подкопить, ибо до сентября месяца и первую неделю сентября вполне себе продолжали вылов рыбы. Итого у меня скопилось целых 15 телевизоров и 750 баксов. Телеков было более, чем приличное количество, повесить в доме по периметру. Однако цели были другие. Когда вышла реклама с серым слоненком и задорной песенкой «Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди, Дэнди, играют все», на первые же выходные дернул батю на тему поехать в Москву. Благо, что торговля шла уже почти без нас. Шурик вполне себе занимался бартером, ибо уже удавалось, пусть и не на регулярной основе, иногда закупать залежавшееся барахло у ларечников по цене мелкого опта. Для же, используя свою Ниву и автомобильный прицеп, вполне себе мог осуществлять поставки продуктов из села. Благо, продавец на рынке в 90-е и чтец и жнец и на трубе дудец. Он и помогал моему дядьке разгружать привезенный товар. На нем и была приемка и даже черная бухгалтерия, ибо белую никто пока и не вел. У нас даже магазина не было, если совсем уж официально подходить к вопросу. Есть некое незаконное строение на рынке, кто-то в нем торгует, но в 90-е еще не такие чудеса случались. Даже зарплату мы платили, как и все, в конвертах, ибо в конце рабочего дня, когда снимали выручку с магазина, продавец забирал положенную ему ставку. Учитывая же, что в Москве благодаря моей бабульке у нас была квартира, мы туда и проехали, проверить, как дела в целом, оплатить накопившуюся коммуналку. В начале 90-х такая ракета еще летала, ибо счета за квартиру были мизерные. Ну а адреса магазина в Дэнди, где, как твердила реклама, самая настоящая и самая лицензионная продукция продавалась, говорили по телевизору. Любого школатрона разбуди, и он тебе назовет данный адрес. Тем более, в отличие от многих моих ровесников, я точно знал, что мне нужно купить. Кроме самих приставок, мне были нужны картриджи, причем любые меня никак не устраивали. Не нужно кривляться. В 90-е основные геймеры, хотя сейчас и такого слова нет, это мальчишки. Причем девчата тоже играют, но их такое незначительное число, что даже производители игр особо ориентации на девчонок не имеют, достаточно посмотреть на игры. Потому меня в первую очередь интересовала стрелялка, да не простая, а именно на двоих с названием «Контра». Эх, когда-то на компах появится «Контра», и это будет совсем другая «Контра», и рубиться будут по сетке, но даже эта, которая у нас шла по закупке, была все время востребована у парней. Понятно, картридж с «Контрой» должен быть не один, а минимум 10. Далее нужны были драки, и идеально для этого подходили черепашки-ниндзя. Нет, круче была бы «Смертельная битва», она же «Mortal Kombat», но ее, к сожалению, еще не выпустили. Вот черепашек уже крутили в видеосалоне, и даже была возможна турнира, где драться на выбывание. Третья игра в обязательном порядке, нужная мне, Battle City, или, проще говоря, танчики. Хорошо, она была еще и тем, что можно гонять вдвоем. Вдвоем оно даже интереснее. Учитывая мультики Диснея, были куплены Чип и Дейл, и также по причине, что позволяли играть вдвоем. Но там достаточно всего два картриджа, нифиг баловать. Ну и спортивные игры, гонки, хоккей, футбол. Таким образом, прикупив сразу 15 приставок и запас джойстиков к ней, ибо знал, как часто они ломаются, мы вернулись, считай, победителями из Москвы, ибо вопрос с мебелью решался на раз-два и был мной продуман. Дело в том, что у нас был вполне себе классический трудовик, он был алкоголиком. Потому за сумму малую мы договорились купить 15 старых парт, что валялись в отдельном гараже, как списанное имущество школы типа, как дерево могли бы пригодиться школьникам на трудах. Понятно, с уговором, что трудовик эти самые парты починит. Также было куплено 30 бустульев из разломанных. Вот их можно было чинить, как угодно. Даже если не останется спинки и стул превратится в табурет, мне было наплевать. Итого в начале нового 1993 года заработал игровой салон и снова в подвале. Причем запускали его, можно сказать, постепенно. Никакой рекламы. Вначале спустили мебель, установили всего один телевизор и один приставку. Ребятишки из ГПТ резались, причем абсолютно бесплатно в Чипа и Дейла. Люди, приходившие в видеосалон посмотреть фильмы, естественно, обратили внимание на такую новинку. На второй день уже стояло 3 телевизора. Игр было запущено тоже 3. Причем нашим рекламным агентам из гопников даже платить было не нужно. Они уже сами были готовы платить за право играть, пусть не на очень большом, но красочном экране современного японского телевизора. Потому кроме Чипа и Дейла, были запущены гонки и хоккей. На третий день число телевизоров, впрочем, как и зрителей из зрителей, что пришли посмотреть фильмы в видеосалон, увеличилось. Теперь была и контра, и черепахи, и танчики. Фактически 4 дня демонстрации игры у нас сформировалась команда сисадминов из гопников. Они уже знали секретные удары на турнирах в черепашках и просто в прохождении этой игры. Могли подсказать, что означает та или иная иконка в танчиках и т.д. Подборка же игр, когда можно гонять на двоих, тоже делала свое дело. Взять ту же контру, там реально интереснее вдвоем стрелять. Причем купить игровое время можно было от 15 минут, далее шло 30, правда, чуть дешевле и самый дешевый час игры. Понятно, что час стоил дороже 15 и даже 30 минут игры, но все же мы придерживались правила оптовой покупки времени, потому выгоднее было покупать 1-2 или даже сразу 5 часов игры. Это был настоящий игровой клуб. Игровой клуб гопников. Хочешь — кури, если возраст и совесть позволяют, пей пиво, матерись, всем плевать. Одновременно мы были относительно честными и не пытались заработать на мелочах. Для примера, на час игры сдавалась консоль, а не один джойстик с попыткой посадить двух игроков с оплаченным временем за одну приставку. Потому друзья, идя в том числе из школы, скидывались и покупали 2-3 часа игры. Хотя были и желающие пошпилить в игры в одиночку. Как правило, речь шла про ковбоев, ибо пострелять из светового пистолета считалось достаточно прикольным. Если, на мой взгляд, достаточно тупое развлечение, особенно на маленьком 14-дюймовом телевизоре. Там практически невозможно промазать, стреляя в экран и попадешь. Вот только четвертая торговая точка заработала. Если видеосалон мне приносил куда меньше продуктового магазина, то игры стали приносить больше. Одна из причин, в том числе, пресловутый бартер. Не всегда школьники имели деньги для игры на приставке, но почти всегда имели ништяки, которые среди детей ходили наравне с деньгами. Сожим вкладыш турбо шел по цене 1 кг картофеля, причем закупочной, а не той, что мы продавали в магазине. Как нетрудно догадаться, Шурик всегда мог обменять 1-2 вкладыша на картошку. Еще и выбирал, какую взять, а мелочь не брал, брезговал. То же касалось солдатиков, пистолетиков, игрушечных машинок, особенно дорогих модельного типа. Деревенские же мальчишки т.к., в их обязанность входило в том числе лазить в подвал за картошкой всегда, даже против воли родителей, могли насыпать 2-3, а иногда и 5-7 кг картошки, капусты, бурака, лука и т.д., и принести на обмен, понятное дело, не афишируя перед родителями. Больше скажу, зимой уже вовсю резали свиней и солили сало. Нередко стали приносить сало, правда, не огромными кусками по 5-7 кг, обычно брусочками по 250-300 грамм, так сказать, дабы не привлекать внимание любимой мамочки с папочкой, но даже мясные продукты стали перекочевывать в обмен на те же вкладыши. Из холодильников и морозильных камер странным образом стали пропадать мясной фарш, куски мяса. Я даже подумывал брать крафтовые домашние пельмешки, но отказался от затей, ибо много нам не вынесут, а будут они разной лепки, формы и даже вкуса. Потому ограничились рыбными котлетами из щуки, головами рыбы для ухи, это за вкладыш Дональда, щучьей икрой. Таким образом был налажен обмен между городом и деревней. Городские мальчики отрывали от себя самое дорогое ради возможности поиграть, а сельские предоставляли продукты питания. Причем у селян не было проблем с продуктами, если, конечно, не семья алкашей, у них были проблемы с наличкой. Потому так и получилось, что салон видеоигры сразу стал приносить куда больше, чем торговля продуктами. Хотя большая часть денег и отбивалась именно продажей этих самых продуктов. Просто когда ты получаешь ништяки по типу вкладышей и сам устанавливаешь им цену при игре на приставке, а затем сам же им устанавливаешь цену вкладышам при обмене на продукты, то можешь люто демпинговать при торговле этими самыми продуктами. Да у нас в магазин каждый день выстраивалась очередь, как в лучшие годы дефицита. Остальные торговцы просто не понимали, откуда я беру практически бесплатные продукты и не могли со мной конкурировать. Их спасало одно. Обычно завоз мы продавали раньше всех и магазин закрывался, ну а дальше торгуйте, как пожелаете. Мы до обеда заканчивали торговые операции. Даже наш наемный работник был счастлив. Мало того, что он получал вдвое больше средней зарплаты, целых 40 баксов. Так еще и работал с утра и до обеда. Понятно, он был совсем не против помогать и грузить коробки и ящики, да в обязанности продавца не входит роль грузчика, но пойди по рынку поищи себе такие условия работы. Глава 7. Мечта. Учитывая, что в новом 1993 году мне наконец должно было исполниться 14 лет, причем обладал хорошей генетикой, не в плане контуженного художника из Австрии, дескать, высшая раса, совсем нет. Просто мой батя был из крепких крестьян, сильный мужчина, совсем не маленького роста, гены со стороны мамки тоже ни от какого хлюпика графа достались, да плюс хорошее питание, здоровый образ жизни и потому ТК был достаточно высокий, мог потянуть, внешне, пусть не на самого крупного и сильного мальчика 16 лет. Потому я и задумал очередную авантюру, а точнее получение водительского удостоверения категории А. Причем, если подделка документов уголовно наказуемая статья, да плюс ко всему большой такой вопрос, какого качества эти самые документы получатся, причем очень и очень большой вопрос, то я выбрал путь наименьшего сопротивления. Нужно понимать, сейчас во времена 90-х они хилая такая неразбериха и анархия. Очень многие подростки 16 лет не имеют денег на спортивный костюм даже легендарной фирмы Adidas, нет то, что на настоящие Adidas и банальные модные кроссовки, какая уж тут покупка мотоцикла. Одновременно ко мне в подвал, хоть я там и не сидел, что называется, на постоянку ходили подростки со всего микрорайона и даже соседних. Учитывая тот факт, что нам нужно было делать бизнес, Сеня своим волевым решением постановил, вопроса к идущим сливать бабло в наш игровой клуб, с какого района не задавать, так сказать, ничего личного, только бизнес. Причем в 1993 году все еще выдавали права старого типа версии СССР, да и паспорта, если честно, но паспорт мне был не нужен. Сначала я хотел подобрать максимально похожего на меня парня, понятно, не полного двойника, где же их, блин, найти, мальчишку 16 лет, тогда я буду максимально похож на него на его фото водительского удостоверения, а потом передумал. Самое простое и оригинальное решение, когда он будет сдавать на права, пусть он будет максимально похож на меня, тем более права черно-белую фотку имели. Короче, все гениальная простынь. Одно дело, когда фото на документе будет чужое и я похож на этого парня, такое может вызвать подозрение. Совсем другое, когда на фотке буду я собственной персоной, а он просто похож на меня. Причем если менты чего и заподозрит, хотя им реально не до этого, то съехать на дурака, дескать, новых нет, а тут я просто моложе. Скорее всего и придираться не будут и вклеют ему старую фотку с моей мордашкой.